и что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению. Дело очевидно не только во вдруг открывшейся разности идеалов. Вряд ли черная кошка могла пробежать между двумя арестантами из-за несовпадений их трактовки тех или иных тонкостей гармоничной системы Фурье. Причина размолвки, скорее всего, в человеческом, может быть, даже слишком человеческом, в том, что всегда выступают на авансцену в ситуациях крайних, когда человек, освобождаясь от внешних покровов, становится не только более смертен, но и душевно более наг. Но пока на свободе, Достоевский поспешает на дуровские вечера, и затем, оказавшись в крепости, всячески выгораживает подельника. Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесном, приятельском, чуть ли не наедине? Автор показаний напоминает следователям, что на этот счет существуют тонкие юридические дефиниции. Частные разговоры не должны становиться предметом полицейского внимания, ибо семейный и публичный человек – лица разные. Элементарнейшие правовые истины втолковываются Достоевским общедоступно, благожелательно, терпеливо. Допрашиваемый словно бы заранее подстраховывает себя и своих подельников от возводимых на них напраслин. Представляю эти наблюдения и замечания мои по долгу справедливости, по естественному чувству, убежденный, что я не вправе скрыть их теперь при этом ответе моем, плавно заключает Достоевский. Другие подследственные более откровенны. На требование комиссии открыть, по какому случаю проявились у него либеральные или социальные направления, Григорьев прямодушно ответствует. «Я прежде не ведал об этом, а узнал со времени моего знакомства с Достоевским, Дуровым и его кружком». Сын генерал-майора, поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка, он склонен объяснить свое падение влиянием искусивших его лиц. «Видя во мне практика, — он хочет сказать, — военного, социалисты заманили меня, потом меня закрутили, плачевный конец, вы знаете». Достоевский никогда не будет объясняться с комиссией в подобном роде. Между тем, в арестованных бумагах Пальма следствие обнаруживает еще один обличительный документ. Расход на второй вечер, 3 марта, ужин 3, херес и медок 3.20, папиросы 40, чай и сахар 1.25, переноска фортепьян 1.20, свечи и табак 85, сухари 30, сливки 10, хлеб 40, лимон 10, салат 25. Итого 11.05 минус рубль 20, 9.85. Вещественная сторона духовных по преимуществу трапез, в коих принимает участие не менее 15 человек, обходится крайне недорого, в каких-нибудь 10 рублей. Декабристы, если верить литературной традиции, предпочитали шампанское. Они толковали о политическом перевороте в России между Лафитом и Клико. «Вся будущность страны, — скажет Чаадаев, — в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми между трубкой и стаканом вина. Дуровцы ограничиваются хересом и медоком. Как свидетельствуют улики, их гастрономические потребности очень скромны. Более состоятельный Петрашевский угощал гостей холодным ужином. Приемы у Дурова делались в складчину. Общество чисто литературно-музыкальное и только литературно-музыкальное усиленно втолковывает комиссии Достоевский. Переноска фортепьян, рубль 20, значится в приведенной выше и приобщенной к делу записи субботних расходов, что косвенно как бы подтверждает справедливость его слов. Не за эти ли фортепьяны присядет однажды заглянувший на огонек Глинка? Достоевский любил хорошую музыку. Именно здесь, под звуки Россини, бывший студент Филиппов высказал мысль литографировать